Во время одного из особенно грубых намеков, направленных против 20-го съезда, наша делегация воздержалась от аплодисментов. Мы сидели в одной из боковых лож зала, где проходило заседание, на виду у всех делегатов. Они обратили внимание на то, что мы не аплодируем, когда весь зал скандирует барабанными голосами «Энвер Ходжи, Энвер Ходжи». Что здесь началось? Все повскакали с мест, стали еще громче выкрикивать «Здравицу» в честь своего вождя, еще неистовее аплодировать, глядя в нашу сторону. Некоторые начали стучать подвижными сиденьями стульев. Надо было видеть Юве в этот момент. Его большая фигура, неподвижная и прямо сидящая в кресле, его глубокие голубые глаза, хорошо видные через очки, мне кажется, производили сильное впечатление на делегатов съезда. Бросив взгляд в зал, я заметил отдельные группы, прежде всего военных, которые практически не участвовали в вакханалии. Их хлопки были формальными, и они со смущением оглядывались вокруг, посматривали на Юве и на всех нас. Постепенно буря начала стихать, все уселись на свои места. Докладчик выпил воды, было слышно даже, как она булькала, переливаясь из стакана в его горло, и продолжал чтение. Но я был до глубины души потрясен неистовством, которое светилось в глазах сотен людей, собравшихся в зале. Подумать только, еще вчера, несколько недель назад, они демонстрировали, я уверен, испытывали любовь или, по крайней мере, признательность к нашей стране, к нашему народу. Как могло все так быстро перевернуться? Неужели достаточно взмаха дирижерской палочки руководителя, чтобы то, что вчера было светлым, белым, сегодня стало грязным и черным? Откуда такая власть над человеческими душами? Неужто это просто страх за свое место, боязнь оказаться аутсайдером, выпасть из политической тележки? Не может быть. Здесь сидят люди, которые без страха шли под фашистские пули, вынесли тюрьмы из-за стенки, люди, у которых и дружеские чувства к нам неразрывно переплелись с представлением о независимости их родины, о ее будущем. Какой же магической силой обладает власть? Какие токи пронизывают людей, когда они собираются вместе и образуют толпу? Не трожьте нашего Бога. Да и с богами не все ясно. Ну, не понравились им те или иные наши решения. Но затрагивает это в какой-то мере сложившийся режим в их партии и стране. Но ведь они не могут не понимать, что изоляция от нашей страны и от других стран, соседствующих с ними, гибельна для Албании, что их борьба против подавляющего большинства коммунистических и рабочих партий бесполезна и даже смешна. Это не более чем поза. Разве можно жертвовать интересами своей страны ради позы, какой бы красивой она ни казалась ее руководителем? Во время перерыва я вышел из здания, где проходил съезд, и направился в скверик, чтобы глотнуть свежего воздуха. Оглянулся, вижу, что какой-то албанец следует за мной. Я сел на скамейку. Он устроился на противоположной. Я раскрыл газету, и он вытащил свою. Тогда я пересел на соседнюю скамейку. Он, как автомат, повторил то же. Я снова поднялся и сел рядом с ним. «Ну что, — говорю ему, — брат, — что пишут в твоей газете?» «Не понимаю по-русски», — замахал он головой и руками. «Давно, — говорю я ему, — не понимаю по-русски?» «Давно, совсем давно», — заулыбался мой собеседник. «А я, — говорю ему, — не понимаю по-албански. И, наверное, теперь мне бесполезно изучать этот язык. Он вряд ли скоро пригодится». Албанец продолжал кивать головой, то ли соглашаясь со мной, то ли действительно не понимая, на что я намекал. Я вернулся в холл, где во время перерыва прогуливались албанские руководители и иностранные гости. Неожиданно услышал знакомый и уже такой близкий мне громкий и властный голос Юве. Глядя твердо в глаза Энверу Ходжи, он чеканил: «Товарищ Энвер Ходжи». Слово «товарищ» он выговаривал особенно напористо и жестко, раскатывал «Р». «От имени коммунистических партий и социалистических стран я выражаю решительный протест против ваших самоуправных действий. Вы изгнали со съезда без всяких мотивов и оснований